«Ты надолго приехал к нам?» — спросила я Кузьминского. «Нет, к сожалению. Я должен скоро уехать в Волынскую губернию, в свое имение, которое я получил наследство от отца». «Что же ты там будешь делать?» — спросил я. «Меня посылает туда Вячеслав Иванович, мой вотчим. Я должен буду осмотреть и познакомиться с своими владениями». «Не без гордости, как я заметила», — отвечал Кузьминский. «А большое имение?» — спросила я. 2000 десятин, — отвечал он. «Какая скука будет тебе одному сидеть там и заниматься хозяйством?» — сказала я. «Не веселее ли жить с нами?» «С вами прекрасно жить, но мне и там надо быть. И интересно все-таки будет посмотреть и ознакомиться с своим наследством. До сих пор мать за глаза управляла имением, как моя опекунша». Мне не понравился ответ его. Мне стало завидно, что у него есть другие интересы, а у меня их нет. «Да, к тому же я не мог бы долго оставаться у вас это лето», — продолжал он. «Твои родители, пожалуй, будут этому противиться». «Кто тебе сказал?» — спросила я. «Меня предупредил об этом вотчим». «Какие глупости!» — воскликнула я. «Почему?» «Потому что тебе уже скоро 16 лет». «А чему мешает мои 16 лет? Это папа все чего-то боится», — сказала я с досадой. «Он одно время придирался к Соне и к Поливанову, но мама все уладила, так и теперь будет». Я не хотела портить нашего первого свидания какой-либо неприятностью и переменила разговор. «Но ведь ты погостишь у нас теперь?» — спросила я, улыбаясь. «Конечно. Вячеслав Иванович остается в Москве 2 недели, и я с ним. Я так рад, что сдал трудный экзамен и опять попал к вам». «А я как ждала тебя!» — сказала я. «Ты сильно опоздал с приездом». «У вотчима были дела в Петербурге, и я дожидался его, и не писал тебе, потому что почти ежедневно собирались в дорогу». «Кузьминский, иди скорее!» — послышался голос Саши. «Будем чехарду играть! Посмотри, какая прямая торная дорожка!» Мы порядочно отстали от всех и не побежали догонять их. Я присоединилась к сестрам. Клавдия шла стороною, и я заметила, что у нее были заплаканные глаза. «Клавочка, что с тобой?» — спросила я. «Чего ты плакала?» «Так, ничего», — отвечала она, потупя глаза. Мне стало жаль ее. Я понимала, что это брат чем-то огорчил ее. Я молча обняла ее и так шла с ней. «Я, может быть, могу помочь тебе?» — сказала я тихо. «Вы знаете, Танечка, — начала она, — ведь Александр провел вчера целый вечер у Мартыновых и сегодня только и говорит о Юленьке. Его опять звали туда, и он хочет идти». «Я не пущу его, он не пойдет, — сказала я решительно. — Приехал Кузьминский, мы будем петь, разговаривать, сидеть все вместе. Не горюй, — утешала я ее. — Он на Медне, когда ты ушла, так хвалил тебя». «Неужели?» — улыбаясь сквозь слезы, говорила Клавочка. «Да-да, но будь веселой, не кисни, пойдем бегать в горелки. Я сейчас устрою на этой лужайке». И мы побежали созывать всех на игру. Я успела шепнуть брату на ухо, чтобы он стал в паре с Клавдией. Он только кивнул мне головой. Кузьминский остался у нас в Покровском, а вотчим его уехал в Москву. Погода все дни стояла сухая и ясная. Не думая о предстоящей разлуке, мы всецело пользовались нашей молодой жизнью, как будто все сговорились быть дружными и веселыми. По воскресеньям к нам обыкновенно приезжала на весь день семья Перфильевых, наших хороших знакомых. За столом нас сидело около 20 человек. Генерал сидел около папа, и у них шел серьезный разговор, а мы все приумолкли, когда вдруг тишина и чинность стола была нарушена. Меньшой сын Перфильевых, 14-летний Саша –